Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И кроме того, вы можете задавать свои вопросы, отправив СМС на номер 5522. Вначале не забудьте написать слово «Вера» через пробел «Текст вопроса». Каждый человек стремится к счастью, к душевному покою, к душевному благополучию. Но все ли мы делаем для того, чтобы обрести их? И правильно ли мы себя ведем? Батюшка, вот давайте поговорим на эту тему. Что сделать для того, чтобы обрести душевный мир, покой и счастье? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Счастье любой человек на земле, кроме Бога, не найдет. И не найдет душевного покоя, мира, радости и любви. Та любовь, которая дается человеку от юности, порой расплескает, разольет и остается без любви. И весь народ мира стремится вот к этой радости, радости духовной, а ее нету. Мне пришлось встречаться в 75-м году с митрополитом Иосифом Алматинским. Как-то я иду в Троицкий храм, подхожу, беру благословение. Он как будто меня уже давно знает. Говорит: ну, батюшка, приезжай ко мне в Алматы. Я говорю: благословите. Благословил. А на другой день я иду там, где в академии сад. Смотрю, он идет. И так руку приложил к козырьку. Улыбнулся, что: о, отец Амвросий. По имени назвал. Но Господь ему дал дарование в виде человека. И что интересно, он на другой день приходит под Успенский собор, где исповедовали батюшки. Так он посмотрел на одного батюшку, на другого, на третьего. Подходит и говорит: отец Амвросий, я хочу поисповедоваться. Ну, пожалуйста, владыка. Ну, вы знаете наши архиерейские грехи. Ну, и стал потихоньку говорить. Все. Но что интересно о его жизни. Когда он был маленьким, отец у него был полковником, водил его в храм, а ему было 4 года. Так он забрался на солью, лег на живот и смотрел внизу под царские врата, что там делают. Такая у него была любовь и любопытство к службе. И что интересно, во дворе были еврейские мальчики и девочки. И он с ними игрался. И он постоянно жаждал быть архиереем. И что интересно, рассказывает о себе, что еще исполнилось только 7 лет, я вот уже этих девочек и мальчиков исповедовал, одевал фартук на голову и крестил. Они мне грехи рассказывали. Ну, конечно, в одной бабушке в огород залезли, тыкву украли, разрубили ее пополам, сделали митру. Я эту митру на голове одевал. Вместо репит подсолнухи сорвали. Вместо трикири и текири кукурузу. А в храме украли огарки, ну и на кукурузу одевали. И когда он служил 7 лет, я выходил и говорю: «Призри, Боже, с небесей вещи, посети виноград твой, его же насади десница твоя». И когда осенял крестом, а тут висели веники, и они вспыхнули прям кончики. Еле высадили всех детишек, да погасили общими силами, а то и чуть дом не сгорел. И, конечно, он 25 лет был у митрополита одного. И оказывается, что когда он изучил все, это была так домашняя у его академия, когда его рукоположили в иеромонаха, он прослужил 1000 литургий. Это все-таки огромный подвиг. Что интересно, когда мы маленькие были, я так Матерь Божию любил, и с одной деревни несли икону Божьей Матери в город. А мы с другом нарвали много-много цветов, полной кошелки, с вечера, и поставили в холодное место, а утром, после литургии, когда несли эту икону в храм, то мы цветы бросали под ноги этой иконы. А тут уже и рядом храм, а цветы кончились. Я прям в страхе, что цветы-то кончились. Самое главное, в храм надо. Я побежал прям в сад и давай рвать цветы, какие есть. А там оказались розы, и руки мои все в крови, и цветы в крови. Но все-таки догнал эту процессию, и прямо вот до храма успели эти цветы бросать. Вот это моя любовь была к Матери Божией. А потом, когда за обновленчество арестовали, дали 25 лет. И когда нас вели группу священнослужителей, то Матерь Божия нас не оставила. Народ верующий собрался со цветами, и меня всего забросали цветами. То есть Матерь Божия не забыла, что для нее я цветы бросал. Конечно, такой путь был, конечно, ужасный. Постоянно были следствия, неприятности. И вот дали ему в тюрьме за туберкулезными преступниками ухаживать. Анчихотышные. И там были плевательницы. 70 человек лежало больных. Я должен был ухаживать за ними в звании архиерея. И надо было мне ногтями отскабливать их плевки, да и ползать под кроватями. Однажды даже кого-то задел, соскочили там, и меня всего избили. Но в это время я немножко взароптал и сказал: «Господи, вот мои руки, я всегда служил Твоя от Твоих, поднимал. А теперь приходится эти вот плевательницы очищать». Но я сразу взял себя в руки и говорю: «Так нельзя. Господи, прости. Значит, такова воля Божия. Значит, Господу угодно». Вот такой его путь интересный был. Конечно, были большие искушения, допросы. Один приходит, лампу наставит на лицо, на глаза. Спрашивает, как фамилия, имя, отчество, год рождения, где родился. Ну, все подробно. Часа два пытает. Другой заходит, то же самое. Как фамилия, имя, отчество, где родился. И все данные. И вот так по 7 ночам. Выматывали на нет. Ну, весь секрет в чем? Самое главное, что он за Христа страдал. Потому что он ни в чем не повинный, никаких преступлений не совершил. А за Христа это же ценность громадная. Даже мы говорили как-то, старец Никон, когда попал в тюрьму, его бросили к бандитам. И он оттуда прислал письмо такого содержания. «Радости моей нет предела». Ну, первая радость, что за Христа его мучают. Ну, не казнят, а вот так психологически мучают. А когда вы узнали, что это старец, конечно, некоторые покаялись, обратились к Богу. Все-таки оптинский старец. И вот Иосиф рассказывал, интересно, когда его прислали в епархию, будучи уже епископом, а там появилась оппозиция. И так враждебно были настроены, а в это время он чистил рыбу. И на нем халатик был, и нож длинный. Нож был весь в крови, и халатик в крови. Рыбу чистил. И тут говорят: «Владыка, к вам пришла оппозиция». «Ну, я иду с ножом». Они там, ну, старухи, начинают кричать, шуметь. Я выслушал их и говорю: «Вы читали Библию?» «Читали». «А вы помните, как пророк Илия всем язычникам голову потрубал? Кто первый из вас? Подходи!» А нож в крови. Они все бегом побежали от него. Ну, можно сказать, что он был юродствующий. Уже будучи званием митрополита, уже имел две панагии, к нему приезжали, когда патриарх Пимен умер, чтобы он был патриархом. Приезжал митрополит Петерим. Еще многие приезжали, и гражданские власти просили, чтобы он был тоже патриархом. Но ему было предсказано симонахине Марии, что ты достигнешь больших высот, а дальше уже не полезно тебе будет. И твоя кончина будет — умрешь от ножа. Ну, он как ее родствующий, интересный, он возмутился: «Как это так? Я последний раз с ней встречаюсь и умру от ножа». Поехал, там где-то в Караганде служил, и к ней поехал. А на полпути острая боль в животе, скорая помощь, операцию сделали, аппендицит — нет, печень — нет, в кишечнике, оказывается, от рыбы кость прорвала и кровотечение. И так он умер. Но самое главное, что жизнь прожил свято. И, конечно, благодать ту, которую он получил, стать прозорливым, она даром не давалась. 25 лет он служил Господу. Вот, у митрополита одного, а потом еще 25 лет в тюрьме. И вся жизнь его была вот такая, ну, как говорится, крест юродивый. Когда я к нему приехал первый раз, зашел, он кричит: «Славка, отец Амросий приехал, быстрее готовь обед». А я приехал, когда с одним батюшкой, то привезли 53 вопроса. А он об этом не знал. И мы пришли на службу. А он говорил проповедь. А в конце говорит: «Вот два священника ко мне приехали строить Сергиевы лавры. У них 53 вопроса. Вот мне придется сейчас на эти все вопросы отвечать». Ну и после службы нас в машину и привез. И мы эти вопросы выясняли. Он все четко и ясно на все вопросы отвечал. Так что Господь сподобил дважды быть у него. И, конечно, очень ценно для нас, что он всю жизнь нес тяжелый крест, страдал ради Христа и не роптал. И, конечно, в этот момент Господь ему дал и мир, радость, покой и любовь. И, конечно, такая душа, она Господом принята, потому что он очень много потрудился, потому что все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает, а все запечатляется в вечность на все времена. Конечно, бывает что-то у нас не в порядке, негативное. Мы должны в этом каяться, а продолжать трудиться в поте лица. Вот. Если даже нас постигли какие-то скорби, болезни, за все Бог надо благодарить, не роптать. Когда ко мне пришла одна женщина, что сын ее посадили, дали 9 лет. И она плачет. Образованная женщина. Я говорю: матушка, ты не плачь. Разве Господь не знает? Ведь если бы жизнь наша была только на земле, тогда можно было бы роптать и отчаиваться. Но поскольку нам Господь приготовил новое небо, новую землю, так что мы вызваны из небытия в бытие для вечности. А вся земная наша жизнь – это только временная. Нам Бог дал несколько десятков лет для подготовки в вечность. Пусть вот Владыка будет для нас примером, что безропотно должны все нести, за все Бога благодарить и всегда радоваться. И Господь любит таких. Это самые настоящие православные подвижники. Царство Небесное, вот Владыке Иосифу. Батюшка, у нас вопрос поступил. Отказ от пищи на несколько дней и такой сугубый пост поможет ли избавить от последствий греха? Но я бы посоветовал так. Не надо резко, а надо потихоньку уменьшить количество пищи, чтобы не было греха. Потому что наше тело – это как дом. Когда в доме открыты окна и двери, то вся нечистая сила в нас входит. И все похищает. Вот. И в доме похищают, и в нашей душе. Когда телевизор смотрим, и всякие непотребства тоже там смотрим, и разговоры через уши, через глаза, все это входит в нашу душу. И человеку, конечно, трудно бороться с грехом. Все сласти рождают страсти. То есть Господь создал человека, животных дал растительную пищу. Человек может питаться раз в день, понемногу, и быть здоровым и сильным. Можно 10 раз каждый день съедать очень много, а здоровья не будет. Когда я приехал в Сибирь к родне, и там они живут трое. Отец, мать и дочки. А дочке 18 лет. Но пришлось ее крестить, поскольку она родственница. Но верит Богу. И у них 2 коровы, 2 быка, наверное, 5 свиней, овечки, гуси, куры, утки. Столько всего много. Я говорю: куда вы это все деваете? А это, говорит, мы все за зиму съедаем. Я говорю: как? Все это вы съедаете? Да, все мы съедаем. Я говорю: у вас, наверное, здоровье мощняцкое. Очень крепкое. Нет, все больные. И дочка больная, и я больная, все. Можно все съедать и быть голодным. И быть больным. Это все плохо. Раньше народ питались один раз в сутки, особенно спартанцы. Они несли на себе такой тяжелый груз по Альпам, что если бы этот груз на современного носильщика, то от него мокрое место останется. Они шли по горам. Надо приучить себя. И тогда страсти угаснут. Как-то одна женщина с мужем жила. Она была очень красивая. Особенно всех удивляла красотой глаз. Ведь глаза у всех разные. И у них был человек знакомый. И он ее полюбил. А потом как-то муж умер. И он стал подбиваться к ней. Но она поняла все. И говорит: знаешь, что я тебе скажу? Вот иди домой, и я тебе позову. На это время ты не кушай. 4 дня. И ничего не пей. И он выдержал это все. И когда она его позвала, его под руки же вели, его качало во все стороны: ну вот, исполняй свои желания. Вот, а мне сил нету. дайте мне поесть что-нибудь. Вот так, говорит, когда появится желание нехорошее у тебя, наложи на себя пост, вот, ничего не ешь и не пей. Но если человек работает, должен хотя бы соблюдать середину такую. Как святые отцы говорят, что наше тело – это как осел. Если осла не докормишь, он может свалиться. Если перекормишь, он может взбеситься. Надо так, чтобы он трудился и не был страстей. И особенно призывать имя Божие на помощь. И чтобы не было плохих мыслей. Вот таким путем Господь поможет нам. У нас есть звонок, а мы слушаем, говорите. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, с праздником. Спасибо. Вас ведущий тоже. С праздником. Я, батюшка, хотела бы вопрос задать. Немножко посмотрела сама по Аводе России, там, по старцам. Ну вот четко не могу себе представить, что такое грех лукавства. Возможно, даже вот мне кажется, иногда даже вот сейчас разговариваю и лукавлю. Спаси Господи. Ну-ка, матушка, объясни. Про лукавство. Да. Ну, наверное, батюшка, когда человек знает, что ситуация такова, но он старается как-то, допустим, не точно ее описать, полукавить, себя выставить в лучшем свете, оправдать себя как-то. То есть вот не совсем, скажем так, говорить правду. Да. Может быть, это? А ведь слукавил. Да, да. Ну, можно сказать, схитрил. Ну, и, наверное, это тоже. Да, слукавил, схитрил. Вот. Угу. Ну, еще мы всех поздравляем с Днем Ангелом, вера, надежда, любовь. Всем большой праздник. Да, Матерь София. Кто носит это имя, всех поздравляем. Дай Господь вам силы, крепости, и сохрани вас Господь от всех врагов видимых и невидимых. Дорогие братья и сестры, мы напоминаем нашим радиослушателям о том, что православная радиостанция «Радонеж» существует на ваши пожертвования. Поэтому, пожалуйста, не забывайте направлять свои пожертвования, приносить их сюда. Каждый день на радиостанции «Радонеж» вас ждут здесь сотрудники. Поэтому, пожалуйста, приходите, приносите, поддерживайте нашу православную радиостанцию. Да, и дающая рука не скудеет. Да, да. И еще напоминаю вам о том, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника, который строится в городе Иваново, около железнодорожного вокзала, храм Вознесения Господня. Для этого можно отправить смс-сообщение на номер 3132 со словом «храм». Батюшка, вот у нас вопросы. Проблема с мамой. Ей 74 года. Она живет 40-летним пьяницей. Уже 5 лет. Ничего не хочет слушать. Что мне делать? Ну, что делать? Ругаться нельзя. Кричать нельзя. Это ничего не поправит, а только обозлит. Только одно. Обращаться за помощью к Господу. Чтобы Господь какими-то путями помог этому пьянице избавиться. Если он сам лично желает, то можно. Каким путем? Первое. Пойти покаяться. Почему? Потому что, когда человек покаялся от юности во всех грехах, то Господь дает благодатную силу на борьбу с грехом. И стараться себя воздерживать. Хотя останется желание, но надо борьбу вести. Не уступать демоническим силам. Потому что, когда человек пьет, в нем бес пьянства. И очень трудно с ним бороться. Хотя вот святитель Василий Великий говорит, что пьянка, она приводит к безбожью. Когда человек употребляет спиртные напитки, то помрачается разум, а разумом познается Бог. Поэтому все, кто пьют, вера теряется. Человек не может познать Господа. Он просто умом понимает, что Господь есть. Очень трудно бывает. И, конечно, первое – посповедоваться. Вот. Хорошо, если человек верит в Бога и старается над Евангелием. Как захотелось выпить, открой Евангелие, почитай, и бес отойдет. Потому что Слово Божие, оно проникает в нашу душу и разгоняет все бесовские желания. Вот пособороваться. И, конечно, этот вопрос решится священника. Ну и также из опыта. те люди, которые страсть пить, надо утром встать, выпить воды, большую кружку, можно полулитровую сразу, воды с источника или с колодца, потому что вода из крана, она непригодна. Там ржавчины много. И вот человек, если будет выпивать, пьяница, полтора литра в день, два литра, то человек избавляется от пьянки. Почему? Когда человек пьет спиртное, одну рюмочку, вторую, третью, то пары поднимаются, и мозг обезваживают. А мозг требует воду, а воды нет. Идет спирт. И вот когда воду будем пить, то мозг будет получать воду, и желание отобьет к винопитию. И постепенно человек совсем отстанет, если он желает. Ну, конечно, человек искусственным путем нагоняет в себе вот это состояние, как бы эйфорию, радость. Но это быстро проходит. А вот надо радость не искусственно получить, а от Бога благодатную, чтобы в душе был мир и тишина и радость. Конечно, это само не дается. Надо потрудиться в поте лица. Очень много добрых дел. Особенно потерпеть ближних, которые нас оскорбляют, обижают. И не платить им зло за зло. А все скорби принимать, как дорогих гостей, только в душу не пускать. Пришли скорби, их провел мимо, а в душу не принимай. И все будет хорошо. Потому что нет ни одного человека, чтобы не было скорбей. Поэтому в Ветхом Завете, в Новом Завете Господь говорит: терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, дорогой батюшка, уважаемые радиостанции «Радонеж», братья и сестры. Состоится 14 октября в 13:30 на Пушкинской площади в киноконцертном зале «Пушкинский» благотворительный концерт, в котором принимают артисты Большого театра, музыкального училища Ипполитова Иванова, консерватории Чайковского. Проводит его патронат, это сообщество многодетных и приемных семей России. Свободный вход в 13:30 в праздник Покрова Богородицы. Приходите, пожалуйста. Спасибо, Господи, за информацию. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново. Тело Христово, знамен и распев. Thank you. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Авросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. И мы принимаем вопросы на номер 5522. Отправляйте СМС, первое слово «Вера», пробел, и дальше текст вопроса. Послушайте, пожалуйста, объявление. Сотрудник радиостанции «Радонеж» снимет двухкомнатную квартиру в Москве, желательно в Перовском районе. Звоните по телефону +7 98 564 02 474 или по телефону радио «Радонеж» 950-63-56. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Батюшка, вот такой вопрос, связанный с нашим монастырем, даже два вопроса. Значит, первый по поводу подписки на газету «Слово утешения» и вопрос, как отправить пожертвование в монастырь. Наверное, я отвечу по поводу подписки, да? Угу. Наша газета выпускается монастырем уже более 15 лет, «Слово утешения», и все, кто имеет желание, возможность, может подписаться на эту газету. Для этого можно выслать почтовый перевод на сумму 100 рублей на полгода на адрес монастыря 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь, редакция газеты «Слово утешения». Подписка принимается с любого месяца. И то же самое, что касается пожертвования на монастырь. Вы можете прислать свои пожертвования по этому же адресу, причем вы можете указать в пожертвовании, на что вы хотите, чтобы эти деньги были потрачены. То ли это будет непосредственно на строительство и ремонт монастырских каких-то зданий и храма, то ли на социальное служение, тюремную миссию, благотворительные какие-то наши проекты, на детей-сирот. То есть вы укажите, на что бы вы хотели, чтобы ваши деньги были использованы. По этому же адресу 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. Батюшка, и вот такой вопрос. Потеряла духовника по недоразумению или ссоре. Что делать? Я думаю, надо попросить прощения, да примириться. Потому что в этом препятствует демонический дух. Я помню такой момент, когда закрывали Киево-Печерскую лавру, то в этот момент монахи, многие перешли в Кавказские горы жить. И один такой благочестивый старец был, он молитву Иисусову в сердце имел, и многие знали послушники. И вот один послушник говорит: «Отче, благослови мне быть твоим духовным сыном. Я хотел бы набрось камня, ну, чтобы построить келью». Он говорит: «А ты знаешь обязанности духовного сына?» «Вот я не знаю, отче, объясни мне». «Вот сейчас ты, говорит, меня видишь прекрасным, хорошим, добрым. Но не забывай, что злой дух, когда приступит к тебе, и каждое мое слово будет сказано, оно против тебя будет». То есть против меня. «И ты не будешь недоволен. И ты даже не будешь хотеть видеть меня. Все тебе будет раздражать. И тебе дьявол будет говорить: уходи от этого старика злого, иди лучше к другому». Ну, это как вот маленькое дерево, которое пустило корни, взять, вырвать, на другом месте оно уже будет болезненно приживаться. А если там вырвать, то вообще может засохнуть. И, конечно, ты найдешь другого духовного отца. Но цель-то одна – спасение души, а демоны-то будут препятствовать. Они тоже будут внушать, скажут: «Ты тоже старик злой». Вот это должен знать путь спасения. Поэтому, когда человек верующий, настоящий верующий, приходит в храм, то демонические мысли такие идут против Бога, против Матери Божией, против священников, даже против верующих. Да. И порой человек это принимает как бы за свое. Нет, это нехорошие демонические мысли. Поэтому надо борьбу вести. И, конечно, смирение. Сегодня приехал ко мне один человек, я с ним беседовал. Он, конечно, всю жизнь занимается восточными боями. У него даже дан третий каратист. Ехал, говорит, я на машине. И вдруг как-то рядом человек, то ли я виноват, подсек его, или он виноват, я не знаю. Но он заехал наперед и не дал мне даже ехать. И вышел озлобленный такой. А я думаю так, сейчас будет рубка. А там вижу, что в машине еще один человек. Думаю, надо сразу вырубить его, а с тем-то я справлюсь. И вдруг такая мысль пришла, и вдруг у меня по всему телу как парализовало. Я ничего не мог ему сказать, только одно. Брат, прости меня, может быть, я виноват. И вот эти слова, брат, прости меня, может, я виноват, я их не заметил. И вдруг он мигом изменился. Ну, вот хорошо, ты меня прости. Вот. Сел в машину, уехал. Вот что это такое значит, прости. И, конечно, вот, особенно на пути духовном, бесы будут против духовного отца. Вот. Но мы здесь видим что? Что мы очень далеки от духовной жизни. У нас не должно быть и обиды. Если человек может, вот как мать Иоанна говорит, человек может настроить себя, никогда у него не будет ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика. В душе будет мир, тишина и покой. Ведь все люди стремятся к этому. Оно даром не дается. Надо поработать над собой. Всю эту заразу выбросить из своей души. Я просто скажу так. Интересно. Я вот ехал в Краснодарском крае. И должны меня встречать. Там человек, наверное, 10. На улице. Потому что позвонили, сейчас мы подъедем. И вот что интересно. А машина вся грязная. Я тут говорю, давайте заедем на мойку, помоем машину. Ну, заехали. И подходит хозяин этой мойки, говорит, батюшка, я говорю, да. А вы не скажете, и сам по груди гладит, чтобы вот как-то мне внутри все плохо. Как бы вот это избавиться от этого? Я говорю, просто поисповедуйся себе. Да, у вас это есть? Я говорю, да, есть. Вот я как бы хотел душу свою от грязи очистить. Я говорю, я тебя понимаю. Я говорю, допустим, ты купил машину, ездишь на машине год, два, три, четыре, ни в салоне, ни снаружи ты не моешь. В каком состоянии будет эта машина? Он говорит, в отвратительном. Я говорю, конечно, даже в этой машине ехать-то плохо. Я говорю, не то же самое и в душе нашей. Человек, если не исповедовался там года два, три, что у него в душе там? Много грязи. А тебе сколько лет? А 31. Я говорю, никогда не каялся. Он никогда не каялся. Я говорю, ну вот сейчас я поеду, а ты позвони. Я узнаю обстановку. И он позвонил. Приехал. Встал на колени. Где-то каялся, может, 7-10 минут. Вот. У него под градом со лба шел, весь мокрый. Ой, говорит, слава Богу, говорит, очистил свою душу. Я говорю, ну вот, иди. Я говорю, старайся постоянно следи за чистотой своей души. Просто я посмотрел, как они машин моют. Водой обмыли, потом шампунем моют, потом опять водой, а потом еще и восковая такая вот пена есть. А потом водой обмыли и протерли тряпочкой, а потом еще в таких пазах, где может ржавчина быть, просушивают, тряпочкой протирают. И когда машина выходит из салона, как будто с магазина, вся чистенькая. Вот так человек должен стараться на исповеди очистить свою душу. А то мне приходилось человека исповедовать. Вот, говорит, что я православная. Вот батюшка, я хвосте во всех грехах рассказала. Я там одного батюшку даже замучила грехами своими. А когда коснулись, я говорю, почему ты этот грех не говорила? А я стыдилась. А этот тоже стыдилась. Я говорю, да ты никогда не каялась. Я говорю, смотри, все ты рассказала, а вот эти два греха тяжелых не сказала, испытывание недействительно. И привел ей маленький пример. Я говорю, вот книгу я прочитал, то есть ты начал читать, с 14-го столетия святогорец Сафона пишет, одна женщина совершила какой-то смертный грех, а на исповеди она его не сказала. А ведь сказано, если скажешь все грехи, один грех утаишь, исповедь недействительна. И она стеснялась говорить, и вся исповедь ее была недействительна, и причастие, и недействительно, и соборы тоже, все таинства недействительны. И что интересно, настал момент, когда она сильно заболела, и уже при смерти была, вызвали священника, поисповедовали, пособорили, причастили, и она умерла. А этот грех она не сказала. А дочка ее, ну, мама такая уже настоящая верующая. Господи, упокой ее душу, Царство Небесное Твоим. И вдруг почувствовала в своей, в доме такое зловоние тяжелое, страшное, что хотела выскочить из дома. И вдруг слышит голос: дочка, подожди, это мама твоя. Она: мама, как же? Ты ж так молилась, такая. Она: то я в аду нахожусь. Потому что я постыдные грехи не говорила батюшке. Все рассказывала, а это боялась сказать. И вся моя исповедь была недействительная. Так что вот молись за меня, чтобы Господь помиловал. Это для чего говорю, что если совесть нас обличает, а совесть — это божественный голос в нашей душе, надо всегда, чтобы душа была чистая, чтобы нас ни в чем не обличало. Потому что мы готовим себя в духовный потусторонний мир. Ну, интересно, вот если взять 21 глава Откровения, там сказано, что Господь создаст новое небо, новую землю. Это небесный град. Небесный град Иерусалим. Он будет длиною, длину 14 тысяч стадий, и в высоту, и в ширину. Получается куб. 12 ворот. Но если перевести на наши километры, это будет длиной и высотой, и в ширину 2200 километров. Поскольку 12 ворот, они будут из жемчуга, там будут ангелы, написаны имена, улицы из чистого золота, значит, там дома будут. И что интересно, когда у нас гонение было по Чайской лавре, и Господь меня утешил. Там 40 послушников изгнали, 17 священников, в том числе и меня. И меня Господь утешил. Я увидел этот небесный град, между двух гор с неба спускался. И вот он как куб, только немножечко, чуть подлиннее. И увидел золотыми буквами сверху, прям по небу, над этим городом было написано «Небесный град Иерусалим». И увидел шпили в этом городе. И увидел, передо мной появился крест метров 7, толстый, черный. Я перекрестился, сделал поклон, этот крест поднялся и осенил меня крестообразно. Значит, Господь дал этот крест нести, вот, и дал силы, чтобы безропотно нес. Ну и много там кое-что было. Господь, значит, никого не оставляет. Значит, ради неба, ради блаженной жизни, в этой жизни надо все терпеть. И болезни, и скорби, и поношения, оскорбления, обиды. Все терпеть, за все Бога благодарить. И ни на кого не роптать, и никому зла не делать. Сделал кому-то зло, сам себе сделал зло. Сделал кому-то добро, сам себе сделал добро. Обидел кого-то, сам себя обидел. Надо только делать одно добро людям. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Божья Лидия. А, значит, я батюшка Авросию вопрос. Вот какой. Я вот ежедневно слушаю евангельские чтения с 12 до часу ночи на этой же радиостанции. А заменяет ли это само чтение Евангелия? Ну, мне как-то лень, что ли, читать, а слушать хорошо. Ну, слава Богу, матушка, слушай. Ну, конечно, когда мы Евангелие сами читаем, мы можем не торопиться вникнуть в каждое слово. Потому что Евангелие – это слово Бога. Это Господь с нами беседует. А когда мы молимся, то мы с Богом беседуем. Вот такая была писательница Кахановская до революции. Она как я Евангелие читала и перечитала. Я почти его наизусть знала. И однажды в Великую Субботу, допустим, завтра Пасха, сегодня суббота, я начала читать Евангелие. Одно и то же все. И вдруг такое со мной случилось, что я оказалась, читая в это время, где Господь говорил о блаженстве, и вдруг эти слова проникли в мою душу, и душа моя наполнена такой любовью, такой благодатью, что эта суббота великая, она стала воскресением моей души. Вот что интересно. И теперь для него Евангелие это было все. Потому что Слово Бога. И Господь сказал, ведь не одним хлебом человек будет питаться, но и Словом Божьим. Поэтому, читая вот Евангелие, Слово Бога, святых отцов, это все. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, раба Божия Татьяна. Господь вас благословит. Батюшка, хочу вас спросить такой вопрос. У меня младший сын сейчас встречается с девочкой, ну и живут они в близости. В Блуду, и как бы ее родители против, и муж мне говорит, что пусть пока гражданским браком поживут. Он как бы ходит в храм, но пока, наверное, вот еще... Как вот мне молиться и помочь, чтобы и сыном разуметь, и мужу, чтобы он это вот как бы... Ну, Машка, я лично от себя скажу так. Венчать надо кого? Только православных. Имеется в виду те, которые ходят в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром, соблюдают посты, читают утренние вечерние молитвы, искренне исповедуются. Вот этих людей надо венчать. А пока сырой материал не обработанный, их повенчали, а ведь сказано, читаем от Луки, вот 16 глава, 18 стих, там Господь говорит, если муж своей женой разведется и женится на другой, прелюбодействует. И апостол Павел, первое послание, 7 глава, он говорит там так, если женились, то разводиться нельзя. Если развелся, должен оставаться один, допустим, или примириться с мужем. И муж не оставлять своей жены. Потому что муж – это половинка, жена – это половинка. Вместе – это одно целое. И вот представьте себе, если человек мертвый, его разрубить на две части, разворотить. Так вот, разворот – это человека, когда муж и жена развелись, это разврат называется. И жена связана с законом, доколе жив муж. Если муж умрет, свободно выйти только за верующего человека. Так говорит апостол Павел. Вот я тоже имею Духа Святаго. Поэтому, поскольку дети невоспитанные, а это разврат, конечно. Вот. Но если они первый раз вышли, это любовь еще. Только эту любовь можно потом соединить венчание, чтобы Господь это утвердил. Одевается кольцо, а в кольце нет выхода. И радости, и скорби должны все тянуть. И недаром говорится, что жена это за спиной мужа вышла замуж. А вот когда две лошадки гуляют, и вдруг они подросли, их запрягают в одну упругу. Поэтому называются супруги. И, конечно, они тянут уже телегу, скажем, разом все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Но если жена прибудет в любви, в вере, то она спасается через чадородие. Помоги им, Господи. Может быть, придут к Богу по-настоящему, тогда уже венчаться. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло? Да, слушаем вас. Алло? Говорите, слушаем. Это можно говорить, Да, пожалуйста. Алло? Пожалуйста, говорите. Алло? Это я говорю, звонила сейчас, и мне сказали ждать. Матушка, ты говори, все слышат тебя. Я, алло, меня, да? Да, тебя. Ну, кого слышат? Меня, да? Да, вас, матушка, слушаем. А, вы знаете, я... Нет, просто, матушка, батюшка, говори, все тебя слышат уже 10 раз. Алло. Добрый вечер, батюшка. Добрый. Ага, ты говоришь, Маргарита. Да, вы знаете что, батюшка, скажите, пожалуйста, вот можно умственно спасителю говорить, или Божьей Матери, или нельзя, не всем умственно, чтобы никто не слышал. Спаси Господь, матушка. Когда мы лежим, спим, или идем, или работаем, очи Господни непрестанно на нас взирают, они насквозь нас пронизывают. Знают состояние наше внутреннее, психическое состояние, знают и умственное. И не обязательно Богу говорить. Можно мысленно с Богом беседовать. Бог все слышит. Так что не волнуйтесь, матушка. Батюшка, тут вопрос у нас поступили через СМС. Их довольно много. Имя Станислав, православное? Наверное, православное. Расскажите об иных языках. Ну, это обычно так, что в первых веках Господь давал апостолам, людям знать разные языки, когда они шли на проповедь. Но пришло такое время, когда уже все было записано, уже языки не нужны были. Эти языки были до третьего века. Но сейчас, конечно, вот остались такая конфессия, пятидесятники, когда они говорят на языках, на непонятном языке, так апостол Павел, лучше, говорит, сказать одно слово на понятном языке, нежели всему сказать на непонятном. Многие тарабарят, говорят во время молитвы в этих конфессиях, но никто не понимает, что они говорят. Но это не языки, это просто прелесть. Да, для спасения. Было такое время, когда я вот сейчас в отпуске был, и с одним человеком ехали в деревню, смотрим, машин много стоят. Мы зашли, смотрим, написано, вот, дом Пресвятой Троицы. Я зашел туда, с крестом, сел, и пресвитер подбежал ко мне, говорит, вы священники, я говорю, да. А вы не могли бы нам слово сказать? Я говорю, как бы словите? И они мне дали минут на 20 сказать слово. Но что интересно, я так им и сказал, что церковь – это тело Христово, голова этого тела – сам Христос. И я говорю, когда мы вот спрашиваем, кто нас спасает, Христос или церковь? Все говорят в конфессии, что нас спасает Христос. А церковь что? А церковь – это тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. Потому что каждый человек является клеточкой в теле Христовом. И рассмотрите, как интересно. Если нас не спасает церковь, спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. А тело составляет святые. Если мы не почитаем Матерь Божию, ангелов, святых, значит, мы не почитаем тело Христова, значит, мы не почитаем главу Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. Ну, так побеседовал. Но что интересное, поблагодарили. Вот. Когда вышел, 2000 рублей дают мне за проповедь. Но пришлось эти деньги отдать водителю. Я говорю, на бензин тебе. Спасибо, Господи. Батюшка, вопрос. Как правильно собороваться, до исповеди или после? Ну, так и сказано, ведь в таинстве соборной прощаются грехи забытые, которые человек по немощи не помнит, по слабости ума. Значит, надо покаяться во всех грехах, чтобы ничего не оставалось, а потом собороваться. Написано, что хула на Духа Святаго не простится. Что это за хула может быть? Ну, тут надо особо обратить внимание. Допустим, человек к Богу обратился, допустим, был рак желудка, или был хромал у него с ногой, и Господь его исцелил, он обратился к Богу. Исцелил от рака, стал здоровым, или были страшные головные боли, он получил это исцеление, а потом стал против Бога хулить. Поэтому Христос сказал, что я действую-то не силой дьявола, а Духом Святым, фарисеям говорил, книжникам. И вот сказал, что это хула на Духа Святаго, потому что получил исцеление Духом Святым и не признал это. И, конечно, вот это хула против Духа. Как не скорбеть, если родные не думают о спасении своей души? Конечно, при жизни этой мы должны скорбеть. И молиться, и говорить: «Господи, ты знаешь, каким путем спасти их». Только просить Господа. Может быть, Господь и, наконец, в жизни даст возможность им покаяться. Потому что ради одного человека многие семейные каются. Батюшка, я знаю, Господь посылает болезни за грехи для пересмотра своей жизни. У меня ревматоидный полиартрит. И не только за грехи. Да. Порой для большей святости бывает. Жалко детей. Сергей инвалид, дочь Серафима болеет. Благословите, раба Божия Татьяна. Но даже люди, которые святую жизнь проводили, они Господа просили, чтобы Господь в этой жизни дал им больше скорбей, больше болезней. Для чего? Лучше временно пострадать, нежели вечно мучиться. Батюшка, у нас передали записки, помолиться просят о здравии Евдокии, Екатерины, Василия, Ольги, Александра, Николая, Натальи, Нины, Тамары, Надежды путешествующей, Игоря, тяжело болящей Татьяны, Владимира, Анатолия, Василия, Натальи, Фатини, монахини Анны, архимандрита Авросия, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж», о упокоении Софии, Раисы, Андрея, Надежды, Александра. Давайте осеним себя крестом Господи, упокой душу усопшую работу, простим всех свои решения, вольно и невольно, даруем Царство Небесное, вечный покой. А также всех, кто о здравии, также осени себя крестом Господи, помоги всем нам спастись. Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что мы ждем ваши пожертвования на радиостанцию «Радонеж». Приносите, пожалуйста, кто может, москвичи, сюда, прямо на радиостанцию, на улицу Пятницкую. Кто не может принести, можете послать тоже через СМС свое пожертвование. И также вы можете прислать пожертвования на строительство Покаянного храма памятника Вознесения Господня в городе Иваново. На номер 3132 слово «храм» отправляете, и будет перечислена небольшая сумма. Ну, мне еще спрашивали, как там. Я в субботу был, смотрел, там 4 метра с лишним, наверное, подземный. Первый этаж уже сделанный, бетоном залитый, и для столбов, и стены, все прекрасно уже. Теперь осталось только кладку класть. Но пока средств нет для кирпича. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Батюшка, в завершение передачи пожелайте нашим радиослушателям, как нам все-таки укрепиться и хранить душевный мир, если мы сумели его приобрести. Да вот, настройте себя так, что без воли Божьей ничего не бывает. Благодарите Бога за все. Господь посылает какие-то скорби. Для чего? Для того, чтобы мы сами себя увидели, насколько мы несовершенны и насколько мы больные духовно. И когда будем себя обвинять, тогда Господь давать будет нам благодать и силу. И потихонечку человек духовно оживает и воскресает. Дай Бог всем спастись. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв простить.